Глава 21. Проект «Стародуб». То, что ты ни разу не слышал об этом. Правильно, Ефимыч заговорил только, когда принесли бутерброды, пару закусок и огромный чайник, вкатив все это на небольшом обеденном столике. Все это сделала та самая строгого вида дама, которая открывала нам дверь. Указывает лишь на то, что мы движемся в правильном направлении. Ему приготовили огромный бутерброд с зеленью, которая выглядывала из-под аппетитно свисавшей с краев хлеба колбасы. Правда, длилось это совсем недолго, потому что бутерброд размером с три ладони исчез во рту Ефимыча меньше, чем за минуту. «О, угощайся!» – предложил он мне, заметив, что к еде я не тянусь. «Тебе надо не на одном кофе жить, а тут салат, витамины!» Я нехотя потянулся за бутербродом. Мадам Дворецкая ловко сложила еще один про запас. Гоша по-прежнему стоял позади меня. Разговор завяз, как зубы вязли в слоях колбасы и зелени. Так что я подал голос. «Нет, не слышал ни разу. Почему он такой секретный? И что за люди в нем принимают участие? Кто вы двое?» Отчего-то вопросы посыпались из меня с такой скоростью, что остановиться я уже не смог. Ефимыч-старший улыбнулся, его близнец фыркнул. «А вот молодежь пошла! Никакого порядка!» «Не будь нудным стариком, Алёша!» Сергей Ефимович отряхнул ладони от крошек, хлебнул чаю и посмотрел на меня. «Перед нами сидит довольно искренний молодой человек. Буквально открытая книга, которую можно читать без усилий. В ней хоть что-то написано, в отличие от вашей пустой папки?» Недовольно отозвался я. «Я уже сказал. Проверка. Даже если она тебя оскорбила, Андрей, ничего страшного в этом не вижу. На то она и проверка, чтобы выяснить любым способом, подходит нам человек или нет. Разве вы не покопались в моей голове? Одно дело покопаться, а другое — увидеть самому. Это же как в учебнике истории. Скажи, ты веришь всему, что пишут в книгах?» «Ну...» Замялся я и нервно почесал лицо. «Приходится чему-то верить, если нет указанной альтернативной версии событий. Вы же про историю?» «Разумеется», — невозмутимо продолжал Ефимыч. «Дело в том, что история наша штука такая, спорная. Ее многократно переписывали. И единственное, что тянется с древних времен, это старое летоисчисление, которое тоже хотели убрать, но побоялись, что не справятся с людьми. Все же люди — это значительная сила, когда они вместе», — многозначительно добавил он и притих. «Я и так знал, что наша история спорная. Взять хотя бы последние лет 100», — ответил я, не понимая, к чему клонит старик. «Последние 100 лет — это та история, которую вы еще следующие 100 лет разгребать будете. И знаешь почему?» Спросил Ефимыч, но ответил сам же, не дожидаясь моего ответа. «Потому что вам ничего не рассекретят. А кто узнает правду, едва ли долго жить будет». «Как женщина, что жила рядом со мной?» Спросил я, вспомнив про убитую. «Наталья Петровна?» Тут же спросил младший близнец. «Я не знаю, как ее звали. Возможно». Я пожал плечами. «Сергун!» — громко зашептал Ефимыч II, наклонившись к самому уху старшего брата. «Он слишком доверчив». «Сложно начать критически мыслить, если один брат может читать мысли, а другой — принимать облик иных людей», — ответил я. Младший Ефимыч тут же задрал нос. «Сергун! Он избежал повторения в прямой речи». «И что тебя так возмущает?» «Он ненормальный. Он думает, что говорит». Алексей Ефимович засопел, тогда как его старший брат неудержимо рассмеялся. «Так это ж и хорошо. Посмотри на наших. Ты думаешь, кто-то из них шевелит мозгами перед тем, как начать говорить? Вот Гоша шевелит и оттого молчит. Алина не думает», — вырвалось у меня, и Ефимыч покатился со смеху. Младший тоже дернул губами в безуспешной попытке улыбнуться. «Зато думает перед тем, как начать действовать. Она одна из немногих девушек, кто у нас работает. И к тому же она была в армии, по контракту прошла через Сирию. И весьма успешно». «Ей же...» — нахмурился я, прикидывая, сколько ей лет. 23, я уже говорил», — напомнил Ефимыч. «И то, что ты решил, будто бы она выглядит старше своих лет, всего лишь усталость. Она давно на ногах. К тому же наши лечилки не без последствий. После них тоже надо уметь правильно восстанавливаться». «Брат, ты не про то уже?» Близнец решил повернуть беседу в правильное русло. «Ах, да, проект «Стародуб», — спохватился Ефимыч. «Ты ведь, Андрей, уже понял, что я не просто так приплел в наш разговор историю. Это наука, которую не пишут победители. Ее пишут те, кто платит летописцам. Надо сделать нового правителя? Сделают. Надо слить вину на другого? Сольют. Ради потомков. Ради светлого будущего». «Вы так говорите, точно исторической справедливости и 300 лет назад не было». «Ее и 1000 лет назад не было. Что, если я тебе скажу, что не было никакого Годунова? Что Грозный на самом деле не правил и не захватывал Казань в 15 лет? Потому что это все было придумано, чтобы подчинить центру окраины, которые сами по себе в рамках, как это сейчас принято называть, конфедерации, себя отлично чувствовали. У них была разумная самостоятельность, которая не была нужна центру. И когда все вскрылось, пуф!» Он изобразил руками облачко, разлетающееся во все стороны. «Ничего хорошего. Посмотри, сколько проблем было». «Ливонская, шведская», — начал перечислять я, и тут заулыбался младший Ефимыч. «Вот все как по учебнику. Все. А меж тем и рядом такого не было. Ну, точнее говоря, сражения были кое-какие. Кое-где. Я спрошу, если позволишь». «Да, разумеется, Леш», — разрешил старший. «Почему археологи копают Бородино, копают Великий Новгород, но никто не копает места сражений и войн якобы 16 и 17 века?» «Ну что ты, копают иногда», — подмигнул Ефимыч близнецу. Когда они оба стояли так близко ко мне, становилось даже жутко. Слишком они были похожи. «Хорошо, копают, но это не освещается. Кому интересны находки, которые расскажут о сложных взаимоотношениях регионов в то время? И как это все было похерено? Какая была идеальная система сломана в угоду другим?» «Как и в 17-м», — ляпнул я. Братья переглянулись. «Вроде того, но масштабы тогда были куда меньше», — сказал Ефимыч. «Наша задача — восстановить историческую справедливость». «Посадить на трон царя?» — усмехнулся я. Братья поморщились, Гоша посмеялся у меня за спиной. «Смешно», — покачал головой Ефимыч. «Но нет, нам царь не нужен. Это прошлый век», — впервые за долгое время заговорил Гоша. «Видишь, Лёшка, он думает. Тоже думает, а потом говорит. Да, Игорь, ты как никогда прав. Царь — это наше прошлое. Видишь ли, Андрей, наш проект «Стародуб» называется так лишь потому, что одно маленькое, потерянное в веках княжество дало неожиданные исторические плоды, которые при правильной подаче могут перекроить весь мир. Наше княжество обратится новым порядком, в котором все будет исторически правильно, исключая безумство промышленной революции, народных восстаний и захватнических войн. «Но это же никто не даст сделать!» — воскликнул я. «Тем интереснее процесс», — ответил Ефимыч, горя глазами. «Мы ведь с братом уже лет 80 пытаемся, и все никак.